Логично предположить, что группы, находящиеся на разных стадиях развития, должны обладать различной эффективностью при решении различных по значимости и трудности задач. Так, группа, находящаяся на ранних этапах развития, не в состоянии успешно решать задачи, требующие сложных навыков совместной деятельности, но ей доступны более легкие задачи, которые можно как бы разложить на составляющие. Наибольшую эффективность от такой группы можно ожидать в тех случаях, когда задачи в минимальной степени требуют участия группы как целого. Следующий этап развития группы дает больший групповой эффект, однако лишь при условии личной значимости групповой задачи для каждого участника совместной деятельности. Если все члены группы разделяют социально значимые цели деятельности, эффективность проявляется и в том случае, когда решаемые группой задачи не приносят непосредственной личной пользы членам группы. Возникает совершенно новый критерий успешности решения группы, стоящей перед ней задачи. Это критерий общественной значимости задачи. Он не может быть выявлен в лабораторных группах. Он вообще возникает лишь в системе отношений, складывающихся в группе на высшем уровне ее развития. Это позволяет по-новому поставить вопрос о самих критериях групповой эффективности, а именно значительно расширить их перечень. Наряду с продуктивностью группы, удовлетворенностью ее членов совместной деятельностью, речь идет теперь, например, и о таком критерии, как сверхнормативная активность, стремление членов группы добиваться высоких показателей сверх необходимого задания. Немов, 1984. Что же касается традиционных критериев, то и здесь следует сделать определенные уточнения. В частности, нужно учитывать обе фазы, присутствующие во всякой трудовой деятельности как подготовительную, так и инструментальную. Акцент большинства исследований на инструментальной фазе не учитывает того обстоятельства, что на определенном уровне развития группы особое значение приобретает именно первая фаза. Здесь наиболее ясно могут проявиться новые качества группы в их влиянии на каждого отдельного члена группы. Так же, как и другие проблемы, связанные с динамическими процессами малой группы, проблема эффективности должна быть связана с идеей развития группы. Литература. Донцов. Личность в группе. Проблема сплоченности. Социальная психология. Хрестоматия. Составители: Белинская, Тихомандритская. Москва, 1999. Журавлев. Стиль руководства и организации соревнования. Социально-психологические аспекты социалистического соревнования. Москва, 1977. Зимбардо, Ляйпе. Социальное влияние. Перевод с английского. Санкт-Петербург, 2000. Кричевский, Дубовская. Психология малой группы. Москва, 2001. Главы 3, 4, 5. Кричевский, Рыжак. Психология руководства и лидерства в спортивном коллективе. Москва, 1985. Майерс. Социальная психология. Перевод с английского. Санкт-Петербург, 1997. Глава 9. Немов. Социально-психологический анализ эффектов как деятельности коллектива. Москва, 1984. Парыгин. Основы социально-психологической теории. Москва, 1971. Психологическая теория коллектива под редакцией Петровского. Москва, 1979. Робер. Тильман. Психология индивида и группы. Перевод с французского. Москва, 1988. Части 4, 6, 7. Тихомиров. Психологические механизмы целеобразования. Москва, 1977. Хьюстон, Штребе, Стефенсон. Перспективы социальной психологии. Перевод с английского. Москва, 2001. Главы 15, 16.